Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. В предыдущих эпизодах капитан Клавдия Кожан узнает, что ее личным делом интересуется недавно прибывший из Чкалова майор Федор Проскурин. Ты зачем это мое личное дело из канцелярии забрала? Так он велел. Сын Клавдии отбывает срок за уголовное преступление, и на это обратил особое внимание командированный милиционер. Есть у меня информация, что с сыном у нее не все в порядке. Антипатия к майору усиливается от того, что он предпочел ухаживать за молоденькой Валентиной Рыбниковой, отбив ее у жениха, оперативника Игната Неделько. Можно и с Федей. Со всеми можно. Зачем вы так? Но вмешиваться в отношения коллег капитан не пытается. Вместе с тем, Иван Матюха, симпатизирующий Кожан, считает роман с Федором именно у Клавдии Ивановны. А где ночевал? Клавдия Ивановна ночевала. Нравимся мы друг другу. Придя к Кожан домой поздно вечером, он застает там Проскурина. Товарищ майор? Приехали. Клавдия Ивановна, вот ключи от квартиры. Забыл отдать. А как же Валя домой попадет? Не подумал. Ничего, подождет. Нам главное сейчас с Греком разобраться. О, Ваня, здорово. Здорово. Ты за главного? Да нет, Клавдия Ивановна. А кто это? Я его не знаю. А ты? Форма новая, скрипит. Пряженый. А там кто? Барышня, без документов. Пойду гляну. О, черт! Что, Вань? Да. Валь! Ты, Иван, что? Валь? Там... Валя. Наша Валя? Наша. Почему сразу не сообщили? Так у нее документов нету, по гражданке, мы не знали, кто. Я не знаю. Валюша, пусть. Она так хитро смотрела на меня. Говорит, на счастье. Платье одел. Сказала, куда, зачем? Нет. Сказала. Сидит, сказала. Разве я? Как? Она говорила. Вот поймаю грех. Вообще-то мне Клавдия Ивановна запрещает курить. Тебе запрещает? Мне можно. А если я Грека выслежу? Ты меня с собой заберешь? Валь, при чем тут Грек? Думаешь, не могу? Зря. Ты умная. Заберу. Без всякого Грека. А вот я возьму и поймаю. Получите, майор Проскурин. Тебе благодарность, а мне капитана. Будешь ходатайствовать о присвоении мне внеочередного? Черт, черт, черт! Федор, Федор, не вините себя, слышите? Каждый из нас мог. Вот, Клавдия Ивановна, вот паспорт. Грамматикопула Сафрон Власович. По национальности грек. Перечеркнут штамп прописки в Крыму. Право проживания. Актюбинская область, Казахстан. Депортирован, что ли? Актюбинск? Завод, с которого оружие в Киев гонят. Медногорске. Из Актюбинска Медногорск рукой подать. Грек. Как он к такому паспорту Киев приехал? Поэтому точно не мог. Я когда на поезде ехал, документы у меня 6-7 раз проверили. Может, на попутках? Ненадежно. Большое расстояние. Риск. Да по другим документам он добирался. Тогда почему при нем этот паспорт? Не знаю. Думать надо. Форму где взял? Как Валя на него вышла. Почему мне не сказал? Так, Иван, нужно увеличить фотографию и по всем отделениям ориентировку дать. Может, кто что знает. Давай, туй. Хорошо, сделаю. Значит, ситуацию вижу так. Он пальнул девушку. Смертельно ранил. Но она успела выстрелить. У нее руки порохом пахнут. Ну и оружие тоже. Количество ран соответствует количеству найденных гильз. Что, Варя? Что скажешь? Ой, что, время смерти... Часа 2-3 назад. Еще светло было. Кроме входных отверстий, повреждений на телах больше нет. Не дрались, не боролись. Ой, девочка. Тело кто обнаружил? Да бабка какая-то в отделение прибежала. Орет, в роще пуляют. А где толком не сказала, мы приехали, тишина. Думали, зря ехали. Где искать, непонятно. Хорошо, что возле дороги. А то тяжело было найти. А бабка это она... Она, может, еще что-то видела или слышала? Нет, только выстрелы. Странно. Выглядит... Обувь. Вот такую форму. Сапоги хромовые. А здесь ботинки изношенные, грязные. Если убивать шел, мог сапоги пожалеть. Тут грязь. Милиционер в грязных сапогах. Подозрительно. Может, где-то спрятал, чтобы переобуться. Сейчас мы точно не найдем. В лесу, как иголку в стоге сена. Утра ждать надо. Так, на Киевской окраине, в Татарской роще, обнаружено два мертвых тела. Молодую женщину опознали сразу. Лейтенант милиции Рыбникова Валентина Сергеевна. Так, мужчина, одетый в милицейскую форму. Грамматикопуло Сафрон Власович. Грамматикопуло Сафрон Власович. Похоже, депортированный из Крыма грек. Угу. Греки, как и корейцы, чеченцы, крымские татары, прибалтийцы подверглись депортации под предлогом лояльности гитлеровской Германии. Греков выселяли с 42 по 49 год. Ну, я так понимаю, режим был такой, что уехать с места высылки... И речи быть не могло. Поймали бы и наказали сроком в лагере. Ну, тогда у меня целый букет вопросов. Рота, подъем! Записывай ориентировку. Сафрон Власович, грамматика Пула. 1900 года рождения. И пусть в лаборатории карточку увеличат. Больше сделают. Вань! Вань! Ты чё замер? Дело есть. Слушай, выручишь меня по-дружески? Я Полинку, буфетчицу нашу, на танцы позвал. Ну, чё-то я сглупил. Может, ты с ней пойдешь? Ты ей вроде бы как нравишься. А я с Валькой еще раз поговорю, а? Нет, Валя. Это сейчас ее нет. А Проскурин уедет, она успокоится, и все будет как раньше, вот увидишь. Не будет, Игнат. Убили Валю. Сегодня. В Татарской роще. Я только оттуда. Кто? Сволочь одна. Валя его уложила. Нет, дружище, ты мне должен все рассказать. Что, где, как, чем помочь. Расскажи мне всю информацию. Грамматика Пула. Нужно узнать, где этот грамматика Пула квартировал. Ты же говорила, не за каким-то греком охотятся. Это и есть этот грек? Да. Проскурин в курсе? Федор Александрович, вы здесь, а я думала, мы с вами в отделении встретимся. Я у Вали кое-какие вещи оставил. Пустите. Может, вечером? Мы с ребятами упомянуть собирались. Уезжаю я. Домой. Все. Не могу я остаться. Ну что ж, Федор Александрович, если когда судьба забросит наши края, дайте знать. Может, свидимся. Клавдия Ивановна, вы простите меня. За все простите. Да и вы меня простите, товарищ майор. Вот, ключи. Как закончите, за наличником оставьте. Ты жить собираешься дальше, майор? Это ведь все из-за тебя было. И ты... Не старайся. Сам себя жру. Живой жрешь. Живой. А она... Кастролер. Что тебе в своем Чкалове не сиделось? Ты меня пушкой не напугаешь, Игнат. Только выручишь. Мне по греку отчитаться, а там, может, сам себе... пушку в голове приставлю. Да как? Как она, девчонка, сама нашла, решила пойти? Я не знаю. В голову не лезет. Я ничего не почувствовал. Просто собралась и пошла. по делам на часик. Так что ты меня сильнее не накажешь, чем Валюша наказала. Ты, майор, на меня не обижайся. Любил я ее. Жениться на ней хотел. Она же еще совсем девчонкой была. На, вот возьми. Здесь лежал. Ты отдай начальству. Я его забрать хотел. Да. А ты ничего не забыл? Ах, да, сейчас. Ты мне потом как-то копию сделай. Чкалов пришли. Я ведь тебя из ревности виню. Прости. Мужик, ты вроде бы как неплохой. Ты неплохой. Прости. Я о награде хлопотать буду. В Москву напишу. У меня есть родные? Сирота. Лейтенант. Фотокарточку сделай. И перешли. Ну, в общем, я уже распорядился. А вы, ребят, предупредите. Надо Валю с почестями провести. Понимаем, Савелий Филиппович. Понимаем. Теперь по этому греку. Как он попал в город и когда? И где он находился до момента убийства, мы не знаем. Проскурин считает, что по поддельным документам. Но вот каким работаем? Есть надежда, что майор... что-то там в Чкалове узнает. Оренбургские степи, они, конечно, широкие, но Медногорск – городок небольшой, да и Актюбинская область рядом. Грек туда был депортирован. Фамилия редкая. Проскурин считает? Проскурин считает. Ну, как Валентина вышла на этого вообще, этого грека, а? Вы меня, конечно, этим вопросом... Через информаторов? Нет. Откуда они у нее? Фамилия нигде не мелькала. И почему она Проскурину ничего не сказала? Ну, это хоть понять можно. Любовь у них там закрутилась. Вот она и хотела перед ним... Так, так, все, ладно. Ладно. Ну, что будем делать? Пробуем через информатора. Есть подозрение, что этот Грамматикопулу каким-то образом связан с местными бандами. Карточку его показываем в местах большого скопления. Погодите. Чего годить? Чего годить? Так был же разговор. Давай, выкладывай. Ладно. Есть у меня осведомитель на Бессарабке. Ну, понимаете, базар, центр, народу крутится полно. Ну-ну. Так есть там на базаре грек. Вином торгует. Уже года как полтора торгует. Грек, понимаете? Я понял, понял. Я ищу грека. И это грек. Только мой грек приехать вот-вот должен. А этот... Подождите. Повадилась к нему одна баба. Она вино покупала для постояльцев. Ну? А тут как-то раз приходит и говорит. Вы грек? А нет ли у вас водки анисовой? Вот я и думаю. Постоялец у этой бабы. Не грек ли, которого Ваня. Вы... Ваня. У моего кличка такая. Есть у меня одна мысль. Так давайте собирайтесь со своими мыслями. Надо выяснить, кого еще искать, если Валентина убийцу сама застрелила. Да. Здесь. Кажан. Да, Андрей Геннадьевич. Сейчас будем. Эксперты что-то накопали. Так давайте, давайте. Ай, Капула, гад. Вы ж ты взялся на нашу голову. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего звали? Так-с, не увязочка у нас, Клавдия Ивановна. На месте был третий. Сейчас объясню. Этот мог стрелять и убить Валентину. А вот она его нет. Смотрите, судя по входному отверстию и ожогу, стреляли в упор. И деформация пули говорит о том, что столкнулась она с лобной костью, пролетев совсем немного. Посмотрите, она еле смята. Теперь дальше. Если стреляла Валентина, то расстояние между ней и этим должно быть 4 метра. А его не было. Ну, не больше полуметра. Вот. Смотрите, у Вали есть незначительные следы от веревки. Руки были связаны, но недолго. А потертости проявились только тогда, когда я охладила тело. Так, это что получается? Допустим, Грек стреляет в Валю. Она сопротивляться не может, потому что руки связаны. Затем... Кто-то убивает Грека, обставляет все так, чтобы мы решили. Было двое. Убили друг друга. Грек знал третьего. Он ему доверял. И такого от него не ожидал. Что Проскурин сказал? Сидит, мол, Грек в Киеве и ждет поставок оружия. Ну да. Получается, что этот кто-то решил получить оружие без Грека. Складно. Складно. Только вот зачем это им понадобилось с Валей убивать? Убрали бы этого Грамматикопула, не оставили бы документов. У нас неизвестно и концы в воду. Грек был убит из Валиного пистолета. Да, это понятно. Приставили оружие к голове, забрали пистолет, руки связали. Хотя надо бы проверить Валины документы. В смысле? Да я уже во всем сомневаюсь. Валя, хоть та, за кого себя выдавала? Да ну. Слышишь, а что ты там говорил в кабинете начальника, мол, есть мыслишка? Клавдия Ивановна, давайте-ка я сначала сам проверю, а потом уж... Вот так? Вот каждый мнит себя гением сыска, а потом уж? А потом уж? Валя не убивала Грека. И что этот факт дает? Ну, сам по себе ничего. А вот с вопросом, зачем тут вообще Валя, если без нее все концы в воду, кое-какие выводы сделать можно. Да, какие же? Поделитесь. Ну, если Валя не стреляла, то она вообще могла его не знать. Она же пошла на встречу с Греком. Могла и не идти. Ее для чего-то в это дело... подсовывали. Но вы же понимаете, ее смерть разозлила всех. Искать виновного будут с двойной, с тройной силой. Вот этого я не понимаю. И в то, что оружие вместо Грека мог получить кто-то другой, я тоже не верю. Почему? Ну как почему? Грек проделал путь больше 2000 километров. Из Медногорска в Киев. Зачем, если оружие мог получить кто-то другой? Так просто. Тоже верно. Пойдем. Иди хоть грушу побузай. Пытался я по своим каналам пробить что-то про этого грека. Ноль. Понимаешь, ничего нет. Криминалист сказал, что не Валя его пристрелила. Да, с ее пистолета. Но кто-то третий. Вот так. Придержи. Убили ее связанной. Так что выстрелить в ответ она просто не могла. Так зачем тогда убили? Ну ты вопросы задаешь. Значит, знала что-то? Да что она могла знать? Игнат, не хочу тебя расстраивать, но Кожан приказала порыться в ее прошлом. Возможно, Валя не за ту себя выдавала. Сдурел! Это вы там все подурили. Черт. Давай, подержу. Ну что, был на Бессарабке. Говорил с греком, который вином торгует. Ну, не тяни. А не тяну? Он еле вспомнил. Говорит, иногда бывает тетка, которая у него анисовую водку просила. Ну? Ну что, ну? Пришла в оговоренное время, забрала. Все. Ну, и как теперь эту тетку найти? Я ее нашел. Ну, рядом торговка работает, знает ее. Я все записал. Так что с тебя магары. Ну, ты даешь. Давай данные. Ну, так в кармане, в раздевалке. Ну, так пошли, пошли. Ну, идем. Добрый день. Гринченко Полина Васильевна? Она самая. А вам чего? Милиция. Взгляните. Знаете этого человека? Да, мой квартирант. Только третий день его нет. А что-то случилось? Случилось. Убили его. Господи. Боже мой. Ну как же это? Опишите своего постояльца. Что знаете о нем? С кем общался? Куда ходил? Да ни с кем. Он тихий был. Сидел целыми днями у окна, курил. Не выходил даже в город вообще. Даже за продуктами я ему бегала. А к нему приходил кто? Да, был один. Ну, так мельком видела. В форме? У моего форма была. Вот так-то и не видела. А в последний раз, когда вышел в форме милицейской, я подумала, серьезный мужчина. Заплатил наперед. О себе что-то рассказывал? А что он может рассказать? Он по-нашему совсем плохо. Я еще удивлялась, как ему в милицию взяли, раз он не Б, не М. Но приезжий же. А может, там у них по-другому разговаривают? Ведь может так быть, верно? Когда он заселился? Недели три назад. Комнату квартиранта покажите? Да, идемте. Идемте. Надо бы с Проскуриным связаться. Может быть, убийца вместе с греком приехал? Вдруг имя какое-то всплывет? Или фамилия? Может. Пойдем. Говорит с сильным акцентом. Но это же сразу выдает, бросается в глаза. Это вы о чем? Да я о том, что ехать для получения нелегального оружия такому человеку, это же просто самоубийство. Можно же молчать. Встречаться с тем, только с кем нужно встречаться. А потом, вы же видите, он все время дома сидел. Да, но ему-то все равно пришлось выйти из дома. Добраться до места получения оружия. Личных автомобилей тогда не было, в наушниках никто не ходил. Кто-то улицу спросил, кто-то закурить попросил. Все, провал. Странно как-то. Серьезный преступник с наивностью жулика-подростка. Значит, он как-то по-своему все рассчитал. Плохо рассчитал, если его пристрелили. Да вот же, на третьей полке. Мигнат, чего тебе? Проскурину обещал кое-что отправить. Можно адресочек? Подожди. И личное дело Вали. Изъяли уже. К рукаву ушло. Изучить хочет. Держи. Согласно вашего запроса, Рыбникова Валентина Сергеевна действительно проходила службу базировавшегося. Клавдия Ивановна, я к вам. Да, Вань, да. Дозвонился я в Чкалов. Проскурин пока на рабочем месте не появлялся. Что-то он долго добирается. Через Москву. Такое бывает. Иногда поезда сутки приходится дожидаться. Кстати, пообщался я с их операми. Так вот, один вспомнил фамилию Граматикопулу. Говорит, плевое дело было. Гастронома грабили. В Чкалове? Он же из Актюбинска. Ну, возможно, одна фамилец. Я попросил, чтобы подняли все, что на него есть, и прислали к нам. Плохо, Ваня, плохо. Что плохо? Ну, допустим, нам повезло. Тот Граматикопула и наш одно и то же лицо. Ты понимаешь, что получается? Что? Хозяйка же говорила, по-русски разговаривает плохо. Сидит дома, никуда не выходит. Ну? Может такой человек приехать в город и заниматься важными делами? Дальше. Ограбил гастроном. Посуди сам, масштаб? Нет. Ну и какой вывод? Обдурили Проскурина. Он приехал грека ловить. Вот ему грека и подсунули. А заодно и нас обдурили. Стоп. То есть вы хотите сказать, что этого Граматикопула привезли только лишь для того, чтобы в нужный момент... Похоже. Так вот для чего им Валя понадобилась. Так, мол, и так. Грека поймала, геройски погибла, но преступнику уйти не дала. Подождите. Этот грек 3 недели жил. Никуда не ходил. Почему именно сейчас? Оружие. Оно пришло. Ты понимаешь, что грека этого специально сюда привезли, чтобы убить, когда оружие придет? Значит так, на все станции, пассажирские, грузовые, немедля шум поднять, немедля. Ну так а не спугнем? Им груз нужен? Нужен. Вот теперь пускай головы ломают. Мудро. Свет, Светлый, ну куда ты по огороду опять? Ну ты не можешь как человек через калитку зайти? Ну... Ай, ладно, рассказывай, что узнал. Ей мужик, кажуть, не из наших. Не из наших? А кто? Пошли, покажу. Так, подожди. Клавдия, что ты от меня еще хочешь? Людей дайте. Патрули нужны, наблюдатели. Выманивать его надо. Где-то проклюнется. Так я тебе столько народу наберу, проклюнется. Не дадите бойцов, дело не смогу закрыть. Так все, дело закрыто. Грек мертв. Грек мертв. А тот, кто его убил, на свободе. Выманивать нам его надо, Савелий Филиппович. Ну, Клавдия, чуть успокойся. Ну вот пойми, что будет, если не выгонит? Позорище на весь город. Грек мертв, а мы ищем кого ни попадя. Если оружие по городу распространится, а мы бдительность не проявили, с Проскуриным бы связаться. Он поможет добро из Москвы достать. А ну, только попробуй мне сюда еще Москву приплести! идет плановая работа. Плановая! А вот с Проскуриным поговори. Ну, свободно. Он там, бач, ти викнул. Это точно? Да я почем знаю. Хлопцы сказали там. Вось я ей показал. Угу. Колька, ты смотри мне. Пацанам своим скажи тоже, чтобы ша. За ум возьмитесь уже, наконец. В следующий раз поймает, помогать не стану. Все, ладно, давай, беги, беги. Да, да, да, да, да, да. Чкалов заказывала. Рай отдел? Рай отдел? А, это соединять. У аппарата. Чкалов? Из Киева беспокоит. Могу поговорить с майором Проскуриным? Нет, нет, нет, нет. Он от нас... Когда? Вчера? А вы ничего не... Поняла. Ясно. Спасибо. Спасибо, говорю. Иван, проходи. Я думала, ты уже на похоронах. А сейчас. Не идем мы на похороны, Валя. Почему? Игната убили. Что? Ну что он мог тут делать? Это же я ему сказал, что когда Валю... Кто там третий был? Андрей Геннадьевич, что скажешь? Карманы вывернуты, документов, денег нет. Удар один нанесен, точный, прямо в сердце. Легкое пробито, поэтому кричать не смог. Удар профессиональный, со знанием дела. Подошел сзади, борьбы, сопротивления не было. За домом следил? Ну, топтался он под этим деревом долго. Следов полно. Ваня, проверь дом, заодно и чердак. Хорошо. Что ж ты, парень? Клавдия Ивановна, сюда! Что, Ваня, нашел что? Понятно. Квартировал кто-то? Так, Андрей Геннадьевич, давай-ка пальчики пособирай. Ваня, а ты местных опроси. Пас Игнат здесь кого-то. Ну, не должен был я ему говорить. Да? Любил он Ваню. Так, Иван... Ну, слушай сюда. Ты мне таким не нужен. Мне что, другого опера звать, что ли? Да какого другого? Справлюсь. Переживает. Ладно, заканчивайте. А вот что я вам скажу. В разрушенном доме прятался тот, кто и привез этого грамматикопола. И это именно он должен был получать оружие. 3 недели. Что 3 недели? Ну, 3 недели грамматикопола снимал квартиру. Жил в комфортных по тем временам условиях. Вот назовите мне хоть одну причину, почему этот главный 3 недели ютился в полуразрушенном доме. Почему себе не снял комнату? Не знаю. Ну, какое-то объяснение этому должно быть. Может и быть. Только вы его пока не находите. Я освободилась. Чем помочь? Да вроде управились уже. А почему решили в канцелярии? Так а где еще? У оперу вечная суета. Савелия Филиппович на совещании. Не в коридоре же. Вас на похоронах не было. Те ждали. Игнат даже не пришел. Не пришел. Маша, убили Игната. Как это? Да, да что же это? Да он же на днях приходил ко мне с фотографией Валечки. Я взял адрес и ушел. Чей адрес? Проскурина в Чкалове. Зачем, Маша? Зачем? Да я не спрашивала. Он просил домашний. У меня не было. Я рабочий дала. И еще просил личное дело Валюшки. Я говорю, Крюкова ушло. Ой, что же вас убивают-то всех, а? Клава! Ты, Колька Светлый, стой, не беги. Игната убили. Мне поговорить надо. Он другом моим был, понимаешь? Я актив был. Мне надо знать, зачем Игнат ходил к заброшенному дому. Ты ведь его туда привел? Что ему там надо было? Да, мужика вин шукал, то и там жив. Какого мужика? Да якогось мужика, я не знаю. Ну, він сказав мені знайти, я знайшов. Привів його, ну і пішов собі. А як знав, кого іскати? Ну, Ігнат казав, знайди, хто ховається в порожніх хатах. Ну, з нових там тільки циган той і цей мужик. Останні довго. І як так узнати мог? Ну, коли живеш на вулиці, всіх знаєш. Если увидишь этого мужика, узнаешь? Не, не знаю. Иван, не знаешь, зачем Игнат брал адрес Проскурина в Чкалове? Он хотел ему Валину фотографию выслать. Ну вот зачем я Игнату ляпнул про третьего? Игнат до правды докопаться хотел. Так что ж получается, что он таки нашел этого третьего? Наверное. А знаешь, что мне странно, Ваня? Что Валя и Игнат докопались до чего-то, а мы вот нет. Случайно? Случайно? Да нет, не думаю. Получается, что не они вышли на кого-то, а кто-то вышел на них. Ваня, где даты поставок оружия по ведомствам? Да у меня, сейчас ими занимаюсь. Ну дай-ка. Да тут все путем. Все получили. Сегодня наше ведомство последних 200 стволов получает. А ну-ка, ну-ка. Капитан Кожан, могу я поговорить со старшим по смене? Алло, слушаю. Так задерживается поставка. Вам не велено говорить, товарищ капитан, вы через начальство. Передайте. Звонила, интересовалась. Я не буду. Если приедут проверять, я сказал, не буду. По домам? Или, может, я останусь, помахаем, а? Нет. Я за вещами. Ухожу из секции. Да ты что, не кипятись, а? Отдохни месяцок-другой. Нет, все, решил. Пойду на борьбу. Надоело. Вся морда в синяках. А Кузьмичу сказал? Понимаешь... Неудобно мне перед ним. Скажи сам, а? А что сказать? Скажи, что на борьбу записался. Ну ладно-то я. А ты-то чего не в духе? Да морду никому не побил. Майору твоему хотел. Да вот понимаешь ли, не вышло. Че так? Да приемчики он у нас знает, понимаешь ли. А, да, говорил. Борьбой занимается. А хоть на какую? На вольноамериканскую или на классическую? На классическую. Может, лучше на вольную, а? Ну, на классической ноги не работают. Как бычки толкают друг друга, а? Иван Подобный, между прочим. Ой, цирк! Мировой чемпионат по французской и греко-римской борьбе! Как ты сказал? Греко-римской? Ну да. Древние греки же, ну... А ты чего? А что с лицом? Боксом занимался. Баловство твой бокс. Я вот всю жизнь борьбой занимаюсь. Классическая. Захват, бросок. И где твой боксер? Греко-римской? Грек! Да. Ах ты ж! Ты, Клавдия Ивановна, сама ключик оставила. Ну, въедливая. Сказали ж тебе, убит грек, конец делу. Ты уж прости, живой, я тебя оставить не могу. Аж тебе не урка какой-то, который, фух, хвостом, и нет его. Мне в Чкалово возвращаться надо. На службу, где я пользуюсь уважением товарищей. Сволочь, Ваня, зачем? Тут ты на меня обижаться не должна. Я ведь сначала тебя выбрал. А давайте сегодня вечером на танцы сходим. В дом офицеров. Да вы что? Я не танцую. И вообще я вечером делом буду заниматься. Давайте так. В 20:00 я буду ждать вас у входа. С цветами. Я не приду. Я подожду. А потом понял. С Валей все проще будет. Более у тебя она поселилась. Грека ссыльного я с собой привез. Грек тебе зачем? Появилась информация, что кличка Грек. Никто не знает, что моя. Давно дали. В другом городе. Какой-то сексот звон услышал. Так что я сам себя ловить приехал. Весело, правда? Клуб называется. А ты говорил, боксер против борца. Гад. Гад. Клавдия Ивановна, вы как? Как ты догадался, Вань? Что ж вы, Клавдия Ивановна, меня за такого недогадливого держите? К врачу вам надо, Клавдия Ивановна. А знаете, в 50-е эту борьбу греко-римской почти не называли. Оборотень. Три жизни на совести. И это только в Киеве. Страшно представить. Ой, а что там представлять, Артем? Расследованием занимались почти год. Федор Проскурин поставлял оружие через несколько городов. Москва, Смоленск, Вильнюс. И везде за ним шла смерть. Так что... Ну, я уверен, что без попустительства на заводе в Бедногорске не обошлось, это точно. Там воспользуюсь безвременем. Фактически это был Тульский оружейный завод в эвакуации. Но когда Тулу освободили, завод вернулся в родной город. А какое-то оборудование оставили. Ну, понятно. Ой, там так порядок наводили. Вся Оренбургская область гудела. А, кстати, город Оренбург тогда назывался Чкалов. А область Чкаловская. Да, история. И как, Клавдия Ивановна? Обдурил он нас, получается. До конца не смог. Прокололся он со своим отъездом в Чкалов. Да, я уже связывался с товарищами из Чкалова. Они удивлены на хорошем счету. Но кто бы мог подумать? Ну вот видите, они не смогли его расколоть. А мы вот смогли. Могли. А какой ценой? Валя, Игнат. Да если бы не Матюха, то мы бы тебя тоже хоронили. Но ведь не хороните. Не хороним. Вот и не хороните. Я бы хотела Проскурина допросить. Нет. Я тебе уже недельный отпуск подписал. Товарищ? Да. Поезжай в Пущу в Одессу. Погуляешь, подышишь. Вон, погода-то хорошая. Может быть, с каким-нибудь мужичком познакомишься. Матюха. Я? Транспортом обеспечь? Ну, повози там. Будет исполнено в лучшем виде. Куда мне с моей мордой знакомиться? Так, приказы не обсуждаются, а это... Приказ. Да. Он ведь во всех наших делах порылся. Сволочь. И про вашего сына спрашивал. Да, гад. В каждом мог слабину найти. Валю на пустырь выманил. Ведь она в него влюбилась. Но ничего. Он за все ответит. Ты что, Вань? Клавдия Ивановна, я отгул на завтра взял. Правда, только один. Может, вместе в пущу водиться? Оно тебе надо? Ты подумал? Я подумал. Я давно подумал. И знаете, в конце недели доме офицеров будет оркестр из филармонии играть. Это вам не какой-нибудь баян или радиола. На танцы. С моей физиономией. Ну так, к концу недели сойдет. А если что-то пудрой? Я после тренировок всегда пудрой. Не люблю я танцы. А вот кино другое дело. Там темно и синяка не видно. Так кино можно и сегодня, а? Я за билетами. Я быстро.